Его убедил весомый аргумент, поднесенный Аримафейским, и он дал отсрочку. Дело оставалось за малым — отыскать и схватить Нацара. И тут пришло время Иуды. «Боже мой, Боже милостивый! Теперь все встало на свои места. Иуда не был предателем». «Конечно же, нет». Он вновь примкнул к старой компании. Но царь не мог не уловить намерения Иуды в отношении себя, но, по всей видимости, не был в состоянии точно определить, от кого исходят враждебные флюиды. Поэтому он и сказал: «Один из вас предаст меня». Ведь вполне возможно, что такое намерение было не только у Иуды. Например, у Симона Гадюки, который соображал получше прочих. Недаром он был их вожаком и начинал понимать, что ввязался в очень скверную историю. Только в отличие от Иуды он не знал, что этот Иисус не настоящий, но некое смутное сомнение у него, очевидно, было. Когда Иуда привел стражников, он первым делом подошел к Нацару и, как было предписано, под видом объятия и поцелуя прошептал тому на ухо заклинание, лишившее его воли. Симон, наблюдавший за учителем, первым ощутил утрату его влияния, но для очистки совести спросил, не следует ли оказать сопротивление. Стража была не такой уж и многочисленной. Но обезволенный Нацар сдался без боя. Тогда Симон понял окончательно, что перед ним не Иисус. Этим объясняется и его троекратное отречение впоследствии. Все прочие, очевидно, почувствовали то же самое и разбежались. Нацар покорно дал доставить себя к Пилату, на суде невыразительно блеял и закономерно был осужден на позорную рабскую смерть. Понятно, что такой бесславный конец предводителя ошеломил всех его адептов, и они в ужасе отшатнулись. «Но ведь это означает... Боже правый! Какой ужас! Выходит, что на кресте распяли деревянную куклу, и не было никакой крестной муки, никакого жертвенного страдания. Все обман, подделка!» «А вот здесь ты глубоко заблуждаешься. Дело в том, что Йоцер, Создатель, в полной мере испытывает все то, что приходится на долю Ноцара. Иисус вынес все страдания и смертные муки своего двойника. За одним исключением — он не умер. По мне, так это куда страшнее. К тому же он весьма тяготился тем, что его мать и жена тоже страдали не понарошку. Вот чего я не могу понять. Зачем было заставлять их так жестоко мучиться? Почему нельзя было этих несчастных женщин посвятить в тайну? Уж кто-кто, они бы Иисуса никогда не предали. Ответ один — ради правдоподобия. После того, как Иосиф счастливо вызволил Иисуса из узилища, их внезапно озарило. Они поняли, что игра еще не проиграна. Напротив, все стечение обстоятельств наводило на мысль о божественном усилении. Ведь после уничтожения Ноцара Иисус смог явиться людям, будто бы воскреснув из мертвых, и продолжить проповедь, постаравшись исправить нанесенный Нацаром вред. Надо было лишь выбрать для этого правильных людей, например, такого как Саул Тарсиец, известный тебе под именем Павел, что, по всей вероятности, и было сделано. Забавно, что евреи-христиане вскоре стали называть себя «Ноцрим», что может быть прочитано как «созданные». Чтобы объяснить это прозвание, ученые-богословы впоследствии придумали, что семья Иисуса была родом из галилейского города Назарета, «Нацарет» по-еврейски. «Нацарет» — оригинальное звучание — название города Назарет. В отличие от еврейского и русского языков, в греческом нет звуков «ц», «б» и «ш», а все имена и географические названия Ветхого и Нового Заветов в русской традиции произносятся на греческий лад. хотя, будь они переведены с иврита напрямую, то были бы гораздо ближе к истинному звучанию. Еще одной причиной искажений явилось исключение из русской азбуки буквы «фита», в результате чего все слова, писавшиеся по-гречески через «фиту», стали писать через «ф», тогда как и в древнем иврите, и в греческом это звучало как шепелявое «с» или английский дифтонг «в» в слове «вёт». Таким образом, из «блейфлехема» получился «вифлеем», из «цваоф» — «саваоф», из «шимшона» — «самсон», а из «гав-шемен» — «гефсиман». За неимением возможности использовать фиту автор вынужден был писать имя Мататия, так как оно произносится в современном иврите, а не Матафия, Матфей. Существовал ли Назарет в те времена, мы не знаем, но вполне возможно, что да. По каноническим текстам мать Иисуса была сиротой, и как дочь священника воспитывалась в доме благородных девиц при храме, а затем была отдана в приемную семью в столице Галилеи Сепфорисе, Ципоре, куда приходил из Назарета на заработки Тектон, строительный подрядчик Иосиф, почтенный вдовец, за которого с благословения храмовой администрации Марию и выдали замуж. Другие же производят самоназвание христиан от слова «нецер» — «отпрыск», подразумевая под этим, что Иисус был потомком царя Давида. Это хоть и неверная гипотеза, но, по крайней мере, имеет под собой основание. Вот и все, что я должен был тебе рассказать, Марко Барабба. Есть ли у тебя еще вопросы? Нет. Вот разве что... Как по-твоему, отчего символ Христа — рыба? Не знаю. Наверное, того, что рыба не может закрыть глаз. А вот ты все никак не можешь задать единственно важный для тебя сейчас вопрос. А разве ты можешь на него ответить? Это несложно. То, что ты продолжатель рода, еще не говорит о том, что тебе предстоит раскрыться. Слишком многое должно сойтись для этого одновременно в одной точке. Север и юг, восток и запад. Если бы Соломон был еще жив, мы бы... Но, увы. Все, что вы можете нынче сделать, вместе старые отыскать реликвии. Не нужно пытаться завладеть ими. Гораздо сохраннее они будут в каком-нибудь большом храме. Просто знайте, где они находятся, и живите поблизости. Живите счастливо, рожайте детей, лечите людей, берегите знания. Но пуще всего берегите друг друга. Дочь моя, я слышу, как ты плачешь, и это разрывает мне сердце. Прости, отец, я старалась плакать очень тихо. Не сердись, звезда души моей. Почему ты решила, что мы расстаемся навсегда? Вы устроитесь на новом месте и... Отец, ты никогда не обманывал меня. А теперь уже поздно начинать. Тара подошла к Девадану, опустилась на колени, уткнулась головой ему в бороду и заговорила на непонятном Марку наречии. Старик обнял ее, стал гладить по волосам. Широко раскрытые белые глаза его наполнились влагой. Марко отвернулся. Позже в знакомом уже подземелье он сказал Таре: «Не понимаю, почему вы так уверены, что более не встретитесь? Разве не может статься так, что реликвии останутся там же, где и были?» Тара отозвалась не сразу. «Я составляла гороскопы», — бесцветно произнесла она. «Наши судьбы расходятся в этой точке. Мне предначертано путешествие на север. А ему?» Ему ничего. Ломео де Ама. Я вчера прочел в одной интересной статье. Многие древние инструменты имеют 7 струн, и по преданию Пифагор был тем, кто добавил 8-ю струну к лире терпандра. 7 струн всегда соотносились с 7 органами человеческого тела и с 7 планетами. Имена Бога воспринимались тоже в качестве форм, образованных из комбинаций 7 планетарных гармоний. Египтяне ограничивали свои священные песни 7 первичными звуками, запрещая произносить иные звуки в храме.